Глава 29. «Сейчас глубокая ночь», — сказал врач, протирая глаза. «Но почему бы вам не поехать домой и не поспать немного, Кефас? А завтра поговорим». «Нет», — ответил Симон. «Ладно», — сказал врач и знаком предложил Симону сесть на один из стульев, стоящих вдоль стены в пустынном больничном коридоре. Врач сел рядом, подождал немного, а потом подался вперед, и Симон понял, что его ждут плохие новости. «У вашей жены осталось не слишком много времени. Если мы хотим, чтобы у нее были шансы на удачный исход операции, она должна лечь под нож в течение ближайших дней». «И вы ничего не можете сделать?» Врач вздохнул. «Обычно мы не рекомендуем пациентам ехать за границу и проходить дорогостоящее лечение в частных клиниках, особенно в тех случаях, когда исход операции представляется совершенно неопределенным. Но в данном случае...» «Вы хотите сказать, что я должен немедленно отвезти ее в клинику Хауэлла?» «Я не говорю, что вы что-то должны. Многие слепые ведут полноценную жизнь, невзирая на свою инвалидность». Симон кивал, поглаживая пальцами шоковую гранату, которая все еще лежала у него в кармане. Он пытался думать, но мозг его, казалось, хотел улизнуть, найти убежище в размышлениях о том, является ли слово «инвалидность» запретным. Теперь это вроде бы называется ограниченными возможностями. Или же, как и пансион, оно стало не словом? Все происходило так быстро, что он не успевал следить. Слова из сферы здравоохранения и социальной защиты прокисали быстрее, чем молоко. Врач прокашлялся. «Я...» — начал Симон и услышал звук мобильного телефона. Он схватил его, обрадовавшись тайм-ауту. Номер отправителя сообщения был ему незнаком. Текст оказался сравнительно коротким. «Ты найдешь пленников Нестора на Энерхаугата, 96. Срочно. Сын». «Сын». Симон набрал номер. «Послушайте, Симон», — сказал врач. «У меня нет времени для...» «Прекрасно», — ответил Симон и поднял руку, чтобы тот замолчал. В трубке раздался сонный голос. «Фалькейт». «Привет, Сиверт. Это Симон Кефас. Я хочу, чтобы ты приказал Дельте взять дом на Энерхаугата, 96. Как быстро вы сможете прибыть?» «Сейчас глубокая ночь». «Я не об этом спрашивал». «Ну, через 35 минут. Ты получил разрешение начальника полиции?» «Понтиус сейчас вне досягаемости», — соврал Симон. «Но расслабься. Основания для операции такие, что лучше не придумаешь. Торговля людьми — фактор времени определяющий. Просто приезжайте, всю ответственность беру на себя». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Симон завершил разговор и посмотрел на врача. «Спасибо, доктор, я подумаю. А сейчас мне надо на работу». Бетти услышала звуки спаривания, как только вышла из лифта на последнем этаже. «Это по-настоящему?» — спросила она. «Платное телевидение», — ответил сотрудник службы безопасности, которого она прихватила с собой. К ним поступили жалобы из соседних номеров, и Бетти привычно записала их в журнал ночных происшествий на стойке приема гостей. 2:13. Жалоба на шум из люкса номер 4. Она позвонила в люкс, но ей никто не ответил. Тогда она позвонила в службу безопасности отеля. Они проигнорировали табличку «Просьба не беспокоить», висевшую на ручке двери, и стали громко стучать. Подождали и снова постучали. Бетти переминалась с ноги на ногу. «Ты вроде нервничаешь», — сказал сотрудник безопасности. «У меня такое ощущение, что этот гость занимается кое-чем». «Кое-чем?» «Наркотиками или чем-то подобным». Сотрудник безопасности расстегнул ремешок, пристегивающий дубинку, и выпрямился, а Бетти вставила в замок мастер-ключ. Она отперла дверь. «Господин Лая?» В гостиной было пусто. Звуки спаривания исходили от женщины в красном кожаном корсете с белым крестом, вероятно, означающим, что она медсестра. Бетти взяла со стола пульт и выключила телевизор, а сотрудник безопасности прошел в спальню. Дипломатов не было. Бетти обратила внимание на пустые бокалы и половину лимона на барной стойке. Лимон высох, внутренности его имели необычный коричневый цвет. Бетти открыла дверцы шкафа. Костюма, большого чемодана и красной сумки тоже не было. Самый старый трюк гостиничных мошенников — повесить на дверь табличку «Просьба не беспокоить» и включить телевизор, чтобы казалось, что гости находятся в номере. Но он заплатил за номер авансом. И неоплаченных счетов из ресторана или бара у него тоже не имелось. Бетти уже проверила. «В ванной человек». Бетти повернулась к сотруднику безопасности, возникшему в дверях спальни, и пошла следом за ним. Мужчина, лежавший на полу ванной, выглядел так, будто обнял унитаз и крепко вцепился в него. Приглядевшись внимательнее, она увидела, что руки его скованы наручниками. Он был одет в черный костюм, у него были светлые волосы, и он казался не совсем вменяемым. Как будто под кайфом. Или в отходнике. Он сонно моргал тяжелыми веками и смотрел на них. «Освободите меня», — произнес он с акцентом, который Бетти не смогла нанести на карту мира. Бетти кивнул сотруднику безопасности, он достал швейцарский нож и перерезал пластиковые ремешки. «Что случилось?» — спросила она. Мужчина, покачиваясь, поднялся на ноги. Ему было непросто сфокусировать сонный взгляд. «Мы просто играли в дурацкую игру», — пробормотал он. «Я пошел». Сотрудник безопасности встал в дверях, преграждая ему путь. Бетти огляделась по сторонам. «Ничего не повреждено. Счет оплачен. Все, что у них имеется, — жалобы на громкий звук телевизора. А вот получить они могут проблемы с полицией, шум в прессе и славу места встреч сомнительных личностей». Шеф хвалил ее за скромность, за то, что она ставит интересы отеля выше собственных. И что она пойдет далеко, что служба приема гостей — это временная остановка для людей вроде нее. «Отпусти его», — сказала она. Ларс Гилберг проснулся от шороха в кустах. Он перевернулся и увидел сквозь ветки и листья очертания человека. Кто-то хотел украсть вещи парня. Ларс выбрался из грязного спальника и поднялся на ноги. «Э, там!» Человек замер, повернулся. Парень изменился. И дело было не только в костюме. Что-то случилось с его лицом, оно казалось опухшим. «Спасибо, что сторожил мои вещи», — сказал парень и кивнул на мешок, который держал под мышкой. «Хм», — произнес Ларс и наклонил к плечу голову. «Вдруг так ему будет легче определить, в чем заключается изменение». «Хм, ты ведь не попал в беду, парень?» «Ну что ты», — улыбнулся парень. Но с его улыбкой тоже что-то произошло. Она поблекла, губы дрожали. Судя по всему, он плакал. «Помощь нужна?» «Нет, но спасибо». «Мы ведь больше не увидимся, да?» «Нет, наверное, не увидимся. Живи хорошо, Ларс». «Обещаю. А ты...» Он сделал шаг вперед и положил руку на плечо парня. «Живи долго. Можешь мне это пообещать?» Парень поспешно кивнул. «Проверь, что у тебя под подушкой», — сказал он. Ларс машинально повернулся к своему ложу под мостом, а когда повернулся обратно, то успел увидеть лишь спину парня, которую вскоре поглотила мгла. Он подошел к своему спальнику. Из-под подушки торчал конверт. Он вынул его. Ларсу. Вот что было написано на нем. Он открыл конверт. Ларс Гилберг никогда в жизни не видел столько денег одновременно. «Разве Дельта уже не должна быть здесь?» — спросила Кари, зевнула и посмотрела на часы. «Должна», — сказал Симон, выглядывая в окно. Они припарковались посередине улицы Энерхаугата. Дом номер 96 располагался в 50 метрах от них на другой стороне дороги. Белый двухэтажный деревянный дом. Один из тех, что сохранились после того, как живописные деревянные постройки района Энерхауген снесли в 1960 году, чтобы освободить место для четырех высоток. Этой летней ночью маленький домик казался тихим и мирным. И Симону было трудно представить себе, что в нем держат пленников. «У нас имеются легкие угрызения совести», — произнес Симон. «Но я думаю, что стекло и бетон лучше подходят для современных людей». «Что?» «Так сказал директор строительной компании «Обос» в 1960 году». «А, вот оно что», — произнесла Карри и снова зевнула. Симон задумался, не должен ли он сам испытывать легкие угрызения совести из-за того, что вытащил ее из кровати посреди ночи. Ему могли возразить, сказав, что, строго говоря, брать ее на эту операцию не было необходимости. «Почему Дельты до сих пор нет?» — спросила она. «Не знаю», — сказал Симон, и в тот же миг салон автомобиля осветился от дисплея телефона, лежащего между сиденьями. Симон посмотрел на номер. «Но скоро мы это узнаем». Он медленно поднес телефон к уху. «Да?» «Это я, Симон. Никто не приедет». Симон поправил зеркало. Возможно, психолог сумел бы ему объяснить, в чем дело, но это была автоматическая реакция на голос собеседника. Он сосредоточился на зеркале и посмотрел назад. «Почему?» «Потому что для операции нет оснований, очевидной необходимости, и никто не пытался связаться с органами власти, которые могут санкционировать использование Дельты». «Ты можешь санкционировать, Понтиус». «Могу. Я сказал, нет». Симон тихо выругался. «Слушай, это...» «Нет, это ты слушай. Я приказал Фалькейду отменить мобилизацию и сказал, что он и его люди могут еще немного поспать. Чем ты там занимаешься, Симон?» «У меня есть основания считать, что на Энерхаугата 96 содержатся пленники. Честно говоря, Понтиус...» «Честность — это хорошо, Симон. В том числе и при разговоре с начальником Дельты». «Для разговоров не было времени. Да и сейчас, блин, времени нет. Обычно ты доверял моим оценочным способностям». «Хорошо, что ты употребил прошедшее время, Симон». «Значит, ты больше мне не доверяешь?» «Ты проиграл все свои деньги, помнишь? Включая деньги твоей жены. Как, по-твоему, что тут можно сказать об оценочных способностях?» Симон сжал зубы. В прежние времена заранее нельзя было сказать, кто из них победит в споре. Кто из них получит лучшие оценки, пробежит быстрее или подцепит самую красивую девушку. Единственное, что было известно заранее, это что оба они пристраивались вслед третьему человеку из их тройки. Но теперь он мертв. И несмотря на то, что именно умерший думал лучше и быстрее из них троих, у Понтиуса Парра всегда была своя сила. Он думал дольше всех. «Обсудим это завтра утром», — сказал начальник полиции с той естественной самоуверенностью, благодаря которой сейчас все считали само собой разумеющимся, что Понтиус Парр знает все лучше всех, включая Понтиуса. «Если у тебя есть сведения о доме, где занимаются торговлей людьми, то за одну ночь эту деятельность не свернут. Домой и спать». Симон открыл дверцу автомобиля, вылез из него и подал Карри знак оставаться внутри. Он закрыл дверь и прошел несколько метров вниз по склону, тихо разговаривая по телефону. «Я не могу ждать. Дело срочное, Понтиус». «Что заставляет тебя так думать?» «Наводка». «И от кого же?» «Получил смс-ку от неизвестного. Я войду сам». «Что? Не может быть и речи! Остановись, Симон! Ты слышишь? Ты здесь?» Симон посмотрел на телефон и снова приложил его к уху. «Оценка произведена сотрудником полиции на месте. Помнишь, мы учили это, Понтиус? Ты помнишь, нас учили, что такая оценка всегда превалирует над приказом неприсутствующего на месте?» Симон, в этом городе царит хаос. Уж таков он. Городской совет и пресса требуют от нас раскрытия этих убийств. Ты не будешь сейчас прыгать в речку. Договорились? Симон!» Симон прервал связь, выключил телефон, открыл багажник и отделение для оружия. Он вынул дробовик, пистолет, коробки с патронами и два пуленепробиваемых жилета, открыто лежавших в багажнике, после чего уселся в салон. «Мы входим», — сказал Симон, протягивая Кари дробовик и жилет. Она посмотрела на него. «Вы разговаривали с начальником полиции?» «С ним», — ответил Симон, удостоверился, что магазин пистолета «Глок-17» полон, и вставил его обратно в рукоятку. «Можешь дать мне наручники и шоковую гранату из бардачка?» «Шоковую гранату?» «Опавший фрукт облавы выли». Она протянула Симону его наручники фирмы «Пирлес» и гранату. «Он разрешил нам войти внутрь?» «Он согласен», — сказал Симон, натягивая на себя свинцовый жилет. Кари сломала дробовик и быстрыми привычными движениями вставила в него патроны. «Охочусь на куропаток с 9 лет», — объяснила она, заметив взгляд Симона. «Но мне больше нравились винтовки. Как мы это сделаем?» «На счёт 3», — сказал Симон. «Я имею в виду, как мы ворвёмся...» 3, — произнёс Симон и открыл дверцу машины. Гостиница «Бисмарк» располагалась, мягко говоря, в самом центре Осло. Маленькая гостиница находилась посреди квадратуры. Место, где зародился город, на перекрёстке, где встречаются рынок наркотиков и рынок проституции. Здесь сдавали номера на час вместе с чистыми полотенцами, совершенно затвердевшими от частой стирки. Комнаты не ремонтировались с тех пор, как 16 лет назад гостиница перешла в руки своему нынешнему владельцу. А вот кровати приходилось менять каждые 2 года из-за износа и поломок. Поэтому, когда Ула, сын хозяина, работавший за стойкой портье с 16 лет, в 3:02 поднял взгляд от монитора компьютера и посмотрел на человека перед стойкой, он по привычке подумал, что мужчина что-то перепутал и зашёл не туда. Он был одет в красивый костюм и держал в руках 2 дипломата и красную сумку. И к тому же у него не было спутника ни мужского, ни женского пола. Но посетитель настоял на том, чтобы заплатить за недельное пребывание в одном из номеров, взял полотенце 2 руками с почти подобострастной благодарностью и скрылся на 3-м этаже. Потом Ула вернулся к чтению сетевой версии газеты «Aftenposten», где писали о волне убийств в Осло, о том, как из-за этого развязалась война банд и какое отношение всё это может иметь к убийце, сбежавшему из гостюрьмы. Некоторое время Ула разглядывал фотографию, а потом отогнал от себя эту мысль. Симон остановился перед лестницей, ведущей в дом, и подал знак Карри приготовить оружие и следить за окнами 2-го этажа. Сам же он поднялся на 3 ступеньки, осторожно постучал по двери костяшкой указательного пальца и прошептал «Полиция». Потом он посмотрел на Карри, чтобы удостовериться, сможет ли она подтвердить, что он чётко следовал процедуре. Постучал. Снова прошептал «Полиция». После этого он взял пистолет за ствол и потянулся, чтобы разбить стекло в окне рядом с дверью. В другой руке он держал наготове шоковую гранату. У него был план. Естественно, у него был план. Подобие плана. В нём говорилось, что неожиданность и быстрота — залог успеха. На карту должно быть поставлено всё, как всегда. И в этом, как объяснил ему юный психолог, заключалась его болезнь. Согласно исследованиям, человек систематически преувеличивает вероятность того, что должно произойти нечто невероятное. Ну, например, что он погибнет в авиакатастрофе, или что его ребёнка изнасилуют либо похитят по дороге в школу, или что лошадь, на которую он поставил все накопления жены, первый раз за всю свою карьеру безнадёжно отстанет. Психолог сказал, что в подсознании Симона имелось то, что было сильнее разума, и нужно было только вступить в диалог с этим больным, с этим сумасшедшим диктатором, терроризировавшим его и разрушившим его жизнь. И нужно было подумать о том, есть ли в его жизни что-нибудь важное. Важнее диктатора. То, что он любит больше игры. Было. Эльса. И у него получилось. Он поговорил со зверем, приручил его и ни разу не сорвался. До сегодняшнего дня. Он сделал вдох и уже собрался ударить пистолетом по стеклу, как вдруг дверь открылась. Симон развернулся, держа пистолет перед собой. Но он был не так быстр, как раньше. Шансов ноль. Был бы ноль, если бы у мужчины, стоявшего в дверях, было стрелковое оружие. «Добрый вечер», — сказал мужчина просто. «Добрый вечер», — ответил Симон и попытался вернуть самообладание. «Полиция!» «Чем могу помочь?» Мужчина полностью открыл дверь. Он был одет. Узкие джинсы, футболка, босиком. Пистолет спрятать негде. Симон засунул гранату в карман и продемонстрировал свое удостоверение. «Я должен попросить вас выйти из дома и встать у стены вот здесь. Немедленно». Мужчина спокойно пожал плечами и сделал, как было велено. «Если не считать девочек, сколько вас в доме?» — спросил Симон. Он быстро обыскал мужчину и удостоверился, что тот безоружен. «Ха, девочек? Тут только я. А что вы хотите?» «Показывай, где они!» — сказал Симон, защелкнув наручники на мужчине. Он втолкнул его в дом и подал знак Карри, чтобы она вошла внутрь вместе с ними. Мужчина что-то сказал. «Что?» — спросил Симон. «Говорю, что ваша коллега тоже может войти. Мне нечего скрывать». Симон стоял позади мужчины и видел его затылок. Кожа на шее слегка подрагивала, как у пугливой лошади. «Карри!» — прокричал Симон. «Да?» «Лучше стой снаружи, я войду один». «Хорошо». Симон опустил руку на плечо мужчины. «Начинай движение внутрь. Никаких резких движений. Мой пистолет нацелен тебе в спину». «А что?» «Смирись с тем, что я пока считаю тебя преступником, которого можно застрелить. А потом ты получишь безоговорочные извинения». Мужчина без дальнейших протестов вошел в коридор. Симон автоматически отмечал вещи, которые могли рассказать ему, что там внутри. 4 пары обуви на полу. Мужчина жил здесь не один. Пластмассовая миска с водой и коврик перед дверью в кухню. «А что случилось с собакой?» — спросил Симон. «Какой собакой?» «Ты что ли пьешь из этой миски?» Мужчина не ответил. «Собаки имеют обыкновение лаять, когда чужие приближаются к дому. Так что у тебя либо плохая сторожевая собака, либо...» «Она на псарне. Куда идти?» Симон огляделся. На окнах отсутствовали решетки, входная дверь запиралась на простой замок с поворотным механизмом на внутренней стороне. Пленники содержались не здесь. «В подвал», — сказал Симон. Мужчина пожал плечами и пошел по коридору. И Симон понял, что попал в яблочко, когда увидел, как мужчина отпирает дверь. На двери было 2 замка. Спускаясь вниз по лестнице, Симон почувствовал запах, который рассказал ему то, что он уже знал. Здесь живут люди. Много людей. Он крепче ухватил пистолет. Но внизу никого не оказалось. «А это для чего?» — спросил Симон, проходя мимо кладовок, у которых вместо стен были стальные решетки. «Да так», — ответил мужчина. «Собака здесь живет. Матрацы хранятся, как видите». Запах стал еще сильнее. Девочки должны были быть здесь совсем недавно. Черт, они опоздали. Но с этих матрацев можно собрать образцы ДНК. Хотя что это доказывает? Что кто-то лежал на матрацах, которые находятся сейчас в подвале. Удивительнее было бы, если бы на старых матрацах не нашли ДНК. У них ничего не было. Только несанкционированное проникновение. Черт, черт! На полу одной из дверей Симон заметил маленькую спортивную туфельку. «Куда ведет эта дверь?» Мужчина пожал плечами. «Всего лишь на парковку». «Всего лишь». Он пытался подчеркнуть, насколько неважна эта дверь. Точно так же он подчеркнул, что ему хотелось бы, чтобы Карри тоже вошла в дом. Симон подошел к двери и распахнул ее. Слева он увидел белый грузовик на асфальтированной дорожке, втиснутый между стеной дома и забором соседнего строения. «Для чего используется этот автомобиль?» — спросил Симон. «Я электрик», — сказал мужчина. Симон сделал несколько шагов назад, наклонился и поднял туфельку с пола подвала. 36-й размер, наверное. Меньше, чем у Эльсы. Он сунул в нее руку. Туфелька еще хранила тепло. С того момента, как кто-то потерял ее, не могло пройти больше нескольких минут. И в тот же миг он услышал звук. Приглушенный, далекий, но легко узнаваемый. Лай. Симон пристально посмотрел на грузовик. Внезапно он получил удар в бок и, заваливаясь, услышал крик мужчины. «Уезжай! Уезжай!» Симон перевернулся и направил на мужчину пистолет, но тот уже упал на колени и сложил руки за головой, сдаваясь. Двигатель грузовика завелся, заработал на больших оборотах так громко, что даже завизжал. Симон перевернулся на другой бок и увидел головы в кабине. Очевидно, до этого люди в ней лежали и прятались на сиденьях. «Стоять! Полиция!» Симон попытался встать на ноги, но испытал жуткую боль. Наверное, мужчина сломал ему ребро. И прежде чем он прицелился, грузовик начал движение и пропал из его поля зрения. Черт бы! Раздался удар и звуки разбившегося стекла. Шум двигателя затих. «Оставайся здесь!» — сказал Симон, со стоном поднялся на ноги и, хромая, вышел из дверей. Грузовик стоял. Из кузова раздавались громкие крики и дикий собачий вой. Но для помещения в архив памяти Симон сделал моментальный снимок другой картины, той, что находилась перед грузовиком. Кари Адель в длинном кожаном пальто стоит в свете передних фар грузового автомобиля без лобового стекла. Рукоятка дробовика на локте, рука поддерживает еще дымящееся дуло. Симон прошел вперед вдоль борта грузовика и распахнул дверцу кабины. «Полиция!» Мужчина, сидевший внутри, не ответил. Он просто смотрел вперед, словно пребывал в шоке. По лицу его струилась кровь. На коленях у него лежала куча осколков. Несмотря на боль в боку, Симон вытащил мужчину из кабины и бросил его на землю. «Мордой в асфальт! Руки за голову! Немедленно!» Он обошел грузовик и повторил всю процедуру с апатичным пассажиром кабины. После этого Симон и Кари подошли к дверцам кузова. Они слышали, как собака заливается лаем и бьется внутри. Симон схватился за ручку, а Кари встала прямо перед дверцей с дробовиком наперевес. «Судя по всему, псина большая», — предупредил Симон. «Может, тебе лучше отойти на метр назад?» Она кивнула и последовала его совету. Тогда он открыл дверцу. Белый монстр вылетел из машины и, оскалив пасть, полетел прямо на Кари. Это произошло так быстро, что она не успела выстрелить. Зверь повалился на землю перед ней и остался лежать. Симон удивленно посмотрел на свой дымящийся пистолет. «Спасибо», — сказала Кари. Они повернулись к машине. Из кузова на них смотрели большие глаза на испуганных лицах. «Полис!» — «Полиция, английский», — сказал Симон. И добавил, когда увидел по выражению лиц, что это сообщение не воспринято как безусловно хорошее. «Good police. We will help you». «Хорошая полиция. Мы вам поможем». Английский. Затем он достал телефон, набрал номер, приложил аппарат к уху и посмотрел на Кари. «Можешь позвонить в операционный центр и попросить прислать пару патрульных машин». «А вы кому звоните?» «Прессе».